вы где столько тачек набрали?» — удивленно спросил тот же охранник, который и выпускал нас из города. «О, а с вашей тачкой-то чё?» — сказал он, рассматривая нашу «Тойоту». «Ящеры ее на зубок пробовали?» «Ага. Вместе с нами хотели сожрать», — ответил я ему. «Давай уже, пропускай нас». На территорию сервиса мы заехали последние. Во дворе уже стояли несколько людей, и все машины они направляли за ангары. Там же их и расставляли в два ряда. Припарковавшись, мы вылезли из машины, и я наконец-то смог рассмотреть все те тачки, которые мы пригнали. Скажу вам, зрелище обалденное. Народ удивленно ходил и рассматривал тачки. Особенно облепили Dodge Ram. Такие машины и в том-то мире редкие были, а тут тем более. Несколько человек вон уже в кузов залезли и заглядывали через заднее стекло в салон. «Саня, там народ уже тачки себе бронирует», — подбежал ко мне Игорь. «Чё с ними делать-то?» «Шли всех в сад. Хрен им, а не тачки. Дай команду описать все машины для начала. Потом решаем, какие оставляем себе, а потом уже решим, почем будем остальные реализовывать». «Слышали?» — обернулся Игорь двум молодым паренькам, которые подошли к нему. «Ты этот ряд, ты тот», — показал он им рукой. «Берите и описывайте. Марку и какая коробка передач. Двигатели хрен с ними». Пацаны кивнули и убежали. «Там-то что?» — кивнул я в сторону стоявшего закрытого автовоза. «Там, Саня, тачки», — сказал Игорь. «Тачки, читай, с большой буквы. Две Audi TT, один Nissan GT-R и две BMW купе шестерки». «Вот почему автовоз закрытый был». «Ага, чтобы машины не поцарапать. Они абсолютно новые и целые, муха не сидела». «Ну вы молодцы!» — подбежал к нам Кирилл, наш директор автосалона. «Такие машины пригнали!» «А то!» — улыбнулся я. «Только пока подожди. Не спеши их продавать. Есть предложение. Давай так. Сейчас вон ребятишки их опишут. Мы сядем, и я тебе идейку подкину». «Договорились!» — кивнул он и убежал к этому закрытому автовозу. Его уже бойцы и механики облепили, как мухи. Вон уже аппарель открыли, и особо шустрый механик уже выгонял из него задним ходом серый Nissan GT-R. «Александр, простите», — услышал я сбоку себя голос. Повернувшись, увидел стоящего сбоку от себя парня. «Слушаю тебя. А можно одну из Audi TT для себя отложить? Там уже все тачки разобрали. Мои друзья держат ее для меня. Нужно ваше разрешение». «Уже все машины разделили», — хохотнул Кирпич. «Так, надо заканчивать это бронирование. Они-то все думают, что эти машины мы тоже за копейки будем продавать на наших торгах. Ага, сейчас. Мне надо получить с них максимальную выгоду». Ничего не ответив этому любителю халявы, я решительно направился к этой толпе. Моя охрана потопала следом. «Минуточку внимания!» — громко крикнул я, забравшись на крышу тягача «Мерседеса», к которому был прицеплен этот закрытый прицеп со спортивными машинами. Гул толпы и обсуждение машин тут же стих, и все разом уставились на меня. «Послушайте меня внимательно!» — громко сказал я. «Эти спортивные машины в наших торгах участвовать не будут». Послышался вздох разочарования. «А вы что думали? Что мы новые машины продадим за копейки? Эти машины точно так же, — обвел я вокруг себя, — будут проданы после покраски через салон». «Они новые! — сделал я ударение на этом слове. — И тот, кто хочет купить себе такую машину, милости прошу в салон. Покупать по установленным ценам. Часть машин мы оставим для внутреннего пользования. Вы все знаете, что машины нужны в оазисы. Так что закатывайте губу обратно. «А сколько Nissan GT-R будет стоить?» — выкрикнул кто-то из толпы. «И Audi TT!» — добавил кто-то. «Оценим, и будет цена». «Ну, хоть примерно!» — не унимался этот парень. Вот же прицепился. «Nissan будет стоить 50 тысяч лин. ТТ — 40. Хочешь, покупай!» — резко ответил я ему, брякнув суммы, которые первые пришли мне в голову. «Охренеть!» — он тут же сдулся. «Вам чё, мало тачек, которые у нас там стоят?» — крикнул я. «Одни иномарки премиум-класса!» — показал я на стоянку, куда добытчики кропотливо привозили машины из облака для внутренних торгов. По распоряжению отбирались только не сильно битые и с минимальными пробегами автомобили. Вот и покупайте себе тачки из них. «Но эти-то новые и быстрые!» — еще крикнул кто-то. «Вот именно, что новые. Поэтому и будут продаваться через салон. Все, доведите эту инфу до всех». После этих слов я слез с кабины Мерседеса и направился в сторону столовой. Хотя нет, надо сначала себя в порядок привести.